Глава 23. Кейт всегда считал, что из космоса станция Гранд-Централа похожа на четыре тарелки, поставленные квадратом, но сегодня, непонятно почему, она напомнила ему парящий на фоне звезд четырехлистный клевер. Каждый из листов клевера имел километр в диаметре и 80 метров в толщину, что делало Гранд-Централ самым большим искусственным сооружением в Содружестве. Как и на значительно меньшем по размеру центральном диске Старплекса, направленные вовне участки боковых поверхностей каждого диска были утыканы воротами причальных ангаров, на многих из которых красовались логотипы базирующихся на Земле промышленных корпораций. Бортовой компьютер челнока получил причальные инструкции от диспетчера Гранд-Централа и направился к причальному кольцу рядом с большими рифлеными воротами с изображенным на ней желтым логотипом компании Гудзонова залива, уже пятое столетие на рынке. Компания Гудзонова залива, основанная в 1670 году для торговли мехами, существует в Канаде до сих пор, владея несколькими сетями универсальных магазинов в США и Канаде. Кейт огляделся сквозь прозрачные стенки челнока. В небе плавали корпуса мертвых кораблей, к причалам прибывали буксиры, нагруженные обломками, одна из четырех тарелок станции была погружена во тьму, по-видимому, получив во время сражения серьезное повреждение. Как только челнок пришвартовался, Кейт перешел на станцию. В отличие от Старплекса, который был собственностью Содружества, Гранд-Централ полностью принадлежал народам Земли, так что климатические условия в его помещениях соответствовали земным стандартам. Помощник губернатора уже ожидал Кейта. У него была сломана рука. Это наверняка случилось во время сражения с волдохудами, поскольку обтягивающую руку остеопластическую сеть полагалось носить в течение 72 часов после перелома. Помощник провел Кейта в пышный офис Петра Киньяты, премьера правительства людей провинции Тау-Кита. Киньята, африканка под 50, встала и поприветствовала Кейта. «Здравствуйте, доктор Лансинг», — сказала она, протягивая руку. Кейт пожал ее. Рукопожатие у Киньяты было крепкое, даже немного болезненное. «Мэм, садитесь, пожалуйста». «Спасибо». Стоило Кейту усесться в кресло, в нормальное человеческое, а не поле кресла, как дверь снова раскрылась, и вошла еще одна женщина, на этот раз нордического вида и немного моложе Киньяты. «Вы знакомы с комиссаром Амундсен?» — спросила премьер. «Она возглавляет полицейские силы ООН в системе Тау-Кита». Кейт привстал со своего кресла. «Комиссар?» «Конечно», — сказала Амундсен, — «полицейские силы — это эвфемизм. Мы их так называем для инопланетных ушей». Кейт почувствовал, что его желудок завязывается узлом. «Подкрепление уже вылетело с Земли и Эпсилона-индейца», — продолжала Амундсен. «Мы будем готовы ударить по Риболла, как только оно подойдет». «Ударить по Риболла?» «Точно», — сказала комиссар. «Мы погоним проклятых свиней до самой Андромеды». Кейт покачал головой. «Но ведь все уже кончилось. Внезапная атака срабатывает лишь один раз, они больше не вернутся». «А мы укрепим их в этом намерении», — сказала Киньята. «ООН на это не согласится», — сказал Кейт. «Нет, конечно, не ООН», — сказала Амундсен. «У дельфинов для такого кишка тонка. Но я уверена, что правительство людей акцию поддержит». Кейт обратился к Киньяте. «Позволить конфликту разрастись будет ошибкой, госпожа премьер. Волдоходам известен способ уничтожения стяжек». Сапфировые глаза Амундсен расширились. «Что вы сказали?» «Они способны отрезать нас от остальной галактики. Для этого им достаточно привести сюда один корабль». «Что это за технология?» «Ни малейшего представления, но меня заверили, что она рабочая». «Еще одна причина их уничтожить», — сказала Киньята. «Как они к вам подобрались?» — спросила Амундсен. «Сюда они прислали большой корабль-матку, который выпустил истребителей сразу, как только появился». «Из того, что рассказала доктор Сервантес, пока была здесь, я поняла, что против Старплекса они послали малые корабли. Как так получилось, что вы не заметили первый же из них сразу по прибытии?» «Недавно появившаяся из стяжки звезда оказалась между кораблем и стяжкой. Почему приказу корабль занял такую позицию?» — спросила Амундсен. Кейт помедлил. «По-моему. На борту Старплекса приказы отдаю я». «Мы производили астрономические исследования, которые потребовали увести корабль от стяжки. Я несу полную ответственность за это решение». «Не беспокойтесь», — сказала Амундсен. Ее улыбка была похожа на скелет. «Мы заставим свиней заплатить». «Не называйте их так», — сказал Кейт к собственному удивлению. «Что? Не называйте их этим именем. Они валдахуды». Он постарался произнести это слово на валдахудский манер с правильными тонами и акцентом. Амундсен была сбита с толку. «Вы знаете, как они зовут нас?» — спросила она. Кейт слегка качнул головой. «Гарг-телькин», — сказала она, — «те, кто спаривается вне сезона». Кейт с трудом подавил улыбку, но потом посерьезнел. «Вы не можете затевать с ними войну. Они ее уже начали». Кейт подумал о своих старшей сестре и младшем брате. Вспомнил тот старый черно-белый еще фильм с дуэлью гимнов, когда Марсельеза заглушает и заставляет умолкнуть вахту на Рейне. Это сцена из фильма «Касабланка» 1949 года. А еще он вспомнил Млечный путь, накрытый ладонью его вытянутой руки. «Нет», — сказал он. «В каком смысле нет?» — не поняла Амундсен. «Они начали войну». «В том смысле, что это ничего не меняет. Ничегошеньки. Есть существа, состоящие из темной материи. Есть стяжки в межгалактическом пространстве. Из будущего вываливаются звезды, а вы тут беспокоитесь о том, кто начал? Да неважно, кто начал. Дайте войне закончиться. Закончите ее здесь и сейчас». «Мы как раз об этом и говорим», — сказала Киньята, «о том, чтобы закончить войну раз и навсегда, напинав свиней по их волосатым задницам». Кейт покачал головой. «Кризис среднего возраста. У всех. И людей, и валдахудов. Дайте мне съездить на Риболла. Дайте поговорить с королевой Тратх. Я вроде как дипломат. Давайте я поеду и договорюсь о мире. Построю мост». «Погибли люди», — сказала Амундсен. «Здесь, на Тау-Кита, погибли люди». Кейт подумал о Соли Бен Абрахаме. Не о той ужасающей картине, что обычно всплывало у него в памяти, череп, раскрывшийся как красный цветок прямо у него на глазах, а о живом Соли. Широкая улыбка, делящая надвое темную бороду, кружка темного пива домашней варки в руке. Сол Бен Абрахам никогда не хотел войны. Он поднялся на корабль чужаков, ища мира и дружбы. А другой Сол. Сол Лансинг Сервантес, неспособный насвистеть простейшую мелодию, отрастивший дурацкую бородку, сладкоежка и шорт-стоп бейсбольной команды Гарвардского кампуса и студент-физик, то есть тот, кого в случае войны первым призовут в качестве гиперпространственного пилота. «Люди гибли прежде, и мы тогда не искали мести», — сказал Кейт. «Ромбус был прав. Оставить все как есть», — сказал он. «Оставить все как есть». Кейт ощутил, как оно покидает его, то неприятное чувство, что он носил в себе 18 лет. Он посмотрел на двух женщин. «Ради тех, кто погиб, и тех, кто может погибнуть в войне, мы должны потушить этот пожар, пока не стало слишком поздно». Кейт погрузился в свой челнок, отчалил от Гранд-Централа и полетел обратно к стяжке. Он проспорил с комиссаром Амундсен и премьером Киньятой несколько часов, но он не сдался. Это была ветряная мельница, которую он искал. Это была достойная битва. Битва за мир. Несбыточная мечта? Он подумал о жизни своего прапрапрадеда, полный чудес, автомобили, аэропланы, лазеры и полеты на Луну, и о своей полной чудес жизни, и о чудесах, что еще придут. Все возможно. И мир тоже. Любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии. Достаточно продвинутая. Расы и правда взрослеют, и правда становятся зрелыми. Он был к этому готов. В конце концов, он был к этому готов. И другие будут. Борман, Ловел и Андерс закрыли ладонью землю. Всего четверть столетия спустя тот же самый мир начал разоружаться. Эйнштейн не дожил, чтобы увидеть это собственными глазами, но его несбыточная мечта загнать ядерного джина обратно в бутылку и правда сбылась. А теперь люди и валдахуды закрыли ладонью галактику. Галактику, которую Кейт, и, разумеется, не только он, еще увидит раз за разом поворачивающийся вокруг оси. Будет мир между расами. Он позаботится об этом. В конце концов, какое лучшее занятие может себе найти средний сын, которому предстоит прожить миллиарды лет? Челнок Кейта коснулся стяжки, фиолетовое гало пробежало по сферическому корпусу, и он снова оказался в окрестностях зеленой звезды. Старплекс был прямо по курсу. Гигантский серебристо-медный ромб на фоне звездных россыпей. Кейт видел, что ворота причального ангара номер 7 открытые, и бронзовый клин бутлегера выполняет посадку, из чего следовало, что Як и Длиннорыл вернулись с новостями о темнянском малыше. С часто застучавшим сердцем Кейт запустил программу швартовки. Кейт сразу поспешил на мостик. Хотя он отсутствовал лишь короткое время, он вдруг ощутил необходимость обнять Рису, которая обнаружилась за своей консолью, несмотря на то, что на вахте была смена Дельта. Он прижимал ее к себе несколько секунд, наслаждаясь теплом ее тела. Фужер тактично откатился от директорского места, но Кейт жестом попросил Иба вернуться, а сам уселся на галерее для посетителей в задней части помещения. Стоило ему это сделать, как открылась передняя дверь, и в перевалку вошел Як. «Ребенок застрял», — объявил он и прошел к своей консоли, которая оказалась незанятой. «Завяз на низкой орбите вокруг звезды, появившейся из той же стяжки, что и он». «Вы вызывали его по радио?» — спросила Риса. «Он ответил?» «Нет», — сказал Як, — «но звезда очень сильно шумит. Либо наше сообщение, либо ответ могли потеряться в этом шуме». «Это все равно, что пытаться услышать шепот во время урагана», — сказал Кейт, тряхнув головой. «Практически невозможно». «Особенно», — сказал Длиннорыл, выныривая в правом дельфиньем бассейне, — «если темнянин мертвый». Кейт посмотрел дельфину в глаза, затем кивнул. «Это хороший вопрос. Как мы поймем, что он все еще жив?» Риса нахмурилась. «Никто из нас не выживет и 5 секунд поблизости от звезды без серьезной защиты и мощных силовых экранов, а ребенок голый». «И что еще хуже», — сказал Як. «Он черный, хотя лощенно-кварковая материя прозрачна для электромагнитного излучения. Пыль из обычного вещества, которой он нашпигован, практически не отражает свет и тепло звезды. Ребенок может свариться». «И что же нам делать?» — спросил Кейт. «Во-первых», — сказал Як, — «нужно дать ему тень, построить отражающий зонтик из фольги и разместить его между темнянином и звездой». «Наша нанотехнологическая лаборатория сможет такое сделать?» — спросил Кейт. «В обычное время я бы сделал заказ на новом Пекине, нам бы его доставили через стяжку Тау-Кита, но я только что оттуда и видел, какой там царит разгром». Подал голос молодой индеец, занимавший консоль внутренних операций. «Надо проконсультироваться с Лианой», — сказал он, — «но мне кажется, что мы такое потянем, хотя работа будет не из легких. Зонтик будет размером больше 100 000 километров. Даже если сделать его толщиной в 1 молекулу, на все понадобится очень много сырья». «Тогда начинайте работы», — сказал Кейт. «Когда ждать?» 6 часов, если все пойдет хорошо», — ответил индеец. 12, если плохо». «Ладно, допустим, мы прикрыли ребенка от Солнца. Что дальше?» — спросила Риса. «Он по-прежнему застрял на низкой орбите». Кейт взглянул на Яга. «А мы не могли бы использовать зонтик как солнечный парус, чтобы солнечный ветер отталкивал бы темнянина от звезды?» Яг фыркнул. 10 в 37 килограмм? Без шансов». «Ладно, тогда так», — сказал Кейт. «Что, если мы защитим темнянина силовым полем или еще чем, а потом взорвем звезду, чтобы она стала новой?» Лай Яга перешел в стаккато, валдахутский смех. «У вас необузданное воображение, Лансинг. Да, существуют теоретические работы по контролируемым взрывам новых, я сам вел исследования в этой области, но никакой щит не сможет никого защитить от такого взрыва на расстоянии всего 40 миллионов километров». Кейт не сдавался. «Ладно, а как такая идея? Что если мы направим звезду в стяжку? Когда она пройдет, ее тяготение исчезнет, и ребенок освободится». «Звезда движется от стяжки, а не к ней», — напомнил Як. «Мы не умеем двигать стяжки, а если бы у нас достало сил, чтобы повернуть вспять звезду, то уж снять объект размером с Юпитер с ее орбиты труда бы не составило. Но у нас таких сил нет». Як окинул взглядом мостик. «Какие-нибудь еще блестящие идеи?» «Да», — сказал Кейт. Он посмотрел прямо в лицо Ягу. «Да, есть еще идея». Когда Кейт закончил говорить, Яг какое-то время стоял с открытым ртом, выставив на обозрение сине-белые прозрачные зубные пластины. Наконец он пролаял несколько обескураженным голосом. «Я знаю, что такие вещи возможны». «Но никто никогда не пробовал применять их к объектам такого масштаба». Кейт кивнул. «Это понятно. Но если у вас нет лучшего предложения...» «В принципе», — произнес бруклинский голос Яга, мы могли бы оставить темнянского детеныша на орбите вокруг звезды, исходя из предположения, что он до сих пор жив. Как только мы прикроем его зонтиком, он сможет, в теории, прожить всю свою оставшуюся жизнь, как бы велика она ни была, на низкой орбите вокруг звезды. Но если ваш план не сработает, темнянский ребенок погибнет». Голос Яга стал тише. «Я знаю, Лансинг, что здесь именно я всегда ищу славы, и поскольку моя роль в том, что вы предлагаете, ключевая, то в случае успеха мне ее достанется немало. Но вообще-то решение здесь принимать не нам. В нормальных условиях я бы рекомендовал попросить у пациента разрешения, прежде чем предпринимать что-либо настолько рискованное, но это невозможно из-за радиопомех. Поэтому я предлагаю сделать то, что в таких случаях делают и у нас, и у вас. Спросить разрешение у ближайших родственников». Кейт подумал, а затем кивнул. «Вы правы, разумеется. Я продолжаю думать только об удачном исходе, что если у нас все получится, то это улучшит наши отношения с темнянами. Черт, иногда я настолько тупорыл». «Ничего», — отозвался Як, решив не принимать оговорку Кейта на свой счет. «Ходят слухи, у вас будет очень много времени для постижения мудрости». «Старплекс кошачьему глазу», — проговорил Кейт в микрофон. «Старплекс кошачьему глазу». «Привет, Старплекс». Этот неуместный французский акцент. Кейт почти ожидал услышать бонжур. «Спрашивать неправильно, но...» Кейт улыбнулся. «Да, у нас есть новости о вашем ребенке. Мы нашли его. Но он на низкой орбите вокруг голубой звезды. Самому ему не выбраться». «Плохо», — сказал кошачий глаз. «Плохо». Кейт кивнул. «Но у нас есть план, который может, я повторяю, может, позволить нам спасти его». «Хорошо», — сказал кошачий глаз. «В плане присутствует доля риска». «Измерьте». Кейт взглянул на Яга, который пожал всеми плечами. «Не могу», — ответил Кейт. «Мы никогда не делали такого с объектами настолько большими. В сущности, я лишь недавно узнал, что это теоретически возможно. Это может получиться, а может и нет, и у меня нет способа определить вероятность того или иного исхода». «Лучшие идеи имеются?» «Нет. На самом деле это наша единственная идея». «Опишите план». Кейт сделал это, насколько позволил ограниченный набор доступных ему темнянских слов. «Трудно», — сказал кошачий глаз. «Да». На чистоте кошачьего глаза воцарилась тишина, зато другие каналы взорвались активностью, темнянская община обсуждала ситуацию. Наконец кошачий глаз снова заговорил. «Попытайтесь, но 218 минус 1 меньше, чем 217». Кейт проглотил подступивший к горлу комок. «Я знаю». Вжик, пилотируемый китообразным физиком Дынезубом и бутлегер с Ягом и Длиннорылом на борту, вернулись через стяжку в сектор пространства, где застрял темнянский малыш. Работая в тандеме, два корабля развернули молекулярной толщины солнечный зонтик. Смонтированные на краях зонтика реактивные электродвигатели толкали зонтик в сторону звезды, чтобы скомпенсировать давление солнечного ветра. Как только темнянин оказался в тени, температура его обращенной к звезде стороны начала быстро падать. На следующем этапе через стяжку прошли 112 наскоро собранных буев. Каждый состоял из выпотрошенного корпуса Ватсона со смонтированной внутри специальной аппаратурой. Два корабля, пользуясь буксировочными лучами, вывели буи на пересекающиеся орбиты вокруг темнянского малыша. На один из своих вертикально ориентированных мониторов Як вывел гиперпространственную схему местного гравитационного колодца со звездой на его дне. На таком близком расстоянии от звезды стенки колодца были почти вертикальны, заметное глазу уменьшение их крутизны начиналось чуть выше орбиты, на которой находился темнянин. Сам он создавал собственный, значительно меньший колодец. Когда буи были расставлены по орбитам, Вжик вернулся к стяжке, а потом, не входя в нее, продолжил удаляться от звезды еще в течение половины суток. В конце концов, все оказались выстроены в линию. На одном ее кольце был бутлегер, дальше находился ребенок-темнянин. В 40 миллионах километров от него плыла голубая звезда. В 300 миллионах километров за звездой находилась стяжка, а еще в миллиарде километров — Вжик. Дынезуб теперь находился в 72 световых минутах от звезды, достаточно далеко, чтобы считать окрестное пространство в целом плоским. «Готов?» — хрюкнул Як Длиннорылу, который занимал пилотажный бассейн бутлегера. «Готов!» — хрюкнул дельфин в ответ, тоже по-волдохудски. Як тронул клавишу, и сеть окружающих темнянского малыша буев ожила. Каждый буй содержал генератор искусственной гравитации, питаемой энергией той самой звезды, тяготение которой он пытался преодолеть. Медленно, синхронно буи увеличивали мощность, и также медленно на одной из крутых стен гравитационного колодца звезды начала формироваться выемка. «Потихоньку», — шептал Як, следя за гиперпространственной схемой, — «потихоньку». Площадка продолжала выравниваться. Большие усилия были приложены к тому, чтобы не выровнять гравитационный колодец самого темнянина, ведь частицы, составляющие его тело, удерживаются вместе лишь его собственным тяготением, и если его подавить, темнянин лопнет, словно воздушный шарик. Мощность буев продолжала расти, а кривизна пространства уменьшаться, пока дно выемки, выщербившей стенку колодца, не стало горизонтальным. Теперь пространство было плоским, словно темнянин парил в межзвездном пространстве, а не накручивал витки в опасной близости от звезды. «Изоляция завершена», — сказал Як. «Теперь забираем его отсюда». «Активация гиперпривода», — сказал Длиннорыл. Антигравитационные буи находились на поверхности условной сферы, окружившей темнянина, но теперь, когда включились их собственные генераторы гиперпространственного поля, эта сфера перестала быть условной. Она стала зеркальной, словно капля ртути, парящая в невесомости. Не прошло и секунды, как сфера сжалась в точку и пропала. Буи были запрограммированы унести ребенка темнянина от голубой звезды как можно быстрее. Вжик ожидал поблизости от точки, в которой он должен вынырнуть из гиперпространства, достаточно далеко от звезды, чтобы гиперполе можно было свернуть без последствий. Бутлегер двинулся к той же точке сквозь обычное пространство. Когда он проходил мимо стяжки, то получил сообщение от Дынезуба, претерпевшее серьезное синее смещение вследствие высокой скорости бутлегера. «Вжик, Длиннорылу и Ягу. Прибыл ребенок-темнянин. В пространство обычное выскочил на глазах у меня. Гиперполе, коллапс без неожиданностей. Малыш, однако, признаков жизни не подает, на сигналы мои не отвечает». Мех Яга задвигался, отражая раздумье. Никто не знал наверняка, выдержит ли темнянин даже короткое путешествие в гиперпространстве без всякой защиты. Даже если перед тем он был жив, гиперпространство могло его убить, и, что самое отвратительное, не было способа это проверить. Технология выравнивания пространства таила в себе риск. Вместо того, чтобы самим ею воспользоваться и иметь возможность запустить гиперпривод, Длиннорыл и Як добирались до точки рандеву с Авжиком на обычной тяге. Чтобы заполнить время и отвлечься от раздумий о судьбе темнянского детеныша, Як болтал с Длиннорылом, который в этот раз вел корабль к цели по абсолютно прямой линии. «Вы, дельфины, — сказал Як, — любите людей». «Большей частью», — ответил Длиннорыл по-волдохудски. Пилотажные датчики отлепились от его плавников, и кораблем управлял автопилот. «Но почему?» — резко гавкнул Як. «Я читал земную историю. Они загрязняли океаны, в которых вы плаваете, держали вас в баках с водой, ловили рыболовными сетями». «Никто из них не делал ничего такого со мной», — ответил Длиннорыл. «Но...» «Этим отлично мы не обобщаем». Конкретные плохие люди делали конкретные плохие вещи. Тех людей мы не любим, но остальных людей мы оцениваем каждого отдельно. «Однако нет сомнения, что когда они обнаружили, что вы разумны, то стали лучше обращаться с вами». «Люди обнаружили, что разумны мы, раньше, чем мы обнаружили, что разумны они». «Что?» — удивился Як. «Но ведь это было очевидно. Они строили города и дороги и...» «Того нам было не видно». «Действительно, полагаю, что нет. Но они плавали в лодках, делали сети, носили одежду». «Ничего из этого не имело значения для нас. У нас нет таких вещей или концепций, не с чем сравнить. Моллюск отращивает раковину, люди носят одежду из ткани. Покровы моллюска прочнее. Должны думать, что моллюск разумен более? Вы говорите, люди строили вещи. У нас нет концепции строительства. Мы не знали, что лодки они делают сами. Думали, возможно, лодки живые или раньше были живыми. Какие-то на вкус были как дерево, другие спускали в воду вещества, как живые организмы. Ехать на спине лодки — достижение. Мы думали, люди, как прилипалы на акуле. Однако... Они нашего разума не видели. Они смотрели прямо на нас и не видели. И мы смотрели на них и тоже их разума не видели. Но после того, как они узнали о вашей разумности, а вы об их, вы должны были понять, что в прошлом они обращались с вами плохо. Да, некоторые в прошлом с нами обращались плохо. Люди обобщают, они корили себя. Узнал я с тех пор, что концепция греха предков, первородного греха, во многих их верованиях центральное место занимает. Были случаи, когда людские суды выносили решение о выплате компенсации дельфинам. Для нас была это полная бессмыслица. Но сейчас вы хорошо уживаетесь с людьми, с чем у моего народа возникают значительные проблемы. Как вы это делаете? Примите их слабости, пролаял Длиннорыл, и цените достоинства. Як задумался. Наконец, бутлегер достиг точки своего назначения на расстоянии 1,3 миллиардов километров от звезды и в миллиарде километров от стяжки. Як и Денизуб обсудили траекторию, по которой собирались запустить темнянина, после чего гравитационные буи были включены снова и стали тянуть и толкать исполинское существо, которое, как и планировалось, начало падать по направлению к звезде обратно в гравитационный колодец, из которого его только что выдернули. Но в этот раз стяжка находилась между темнянином и звездой. В этот раз, если все пройдет гладко, детеныш коснется стяжки, приобретя за время падения к звезде некоторую собственную скорость. Даже на полной мощности толкателей буям потребовалось больше суток, чтобы доставить темнянина в окрестности стяжки. Денизуб отправил на старплекс Ватсон с предупреждением о том, что если все пойдет хорошо, детеныш вот-вот появится на их стороне. На подходе к стяжке гравибуи были включены на торможение, чтобы провести темнянина через портал на малой скорости. Вся спасательная операция пойдет на смарку, если по выходу из стяжки он врежется в зеленую звезду. После того, как его достаточно затормозили, его траекторию скорректировали так, чтобы он прошел сквозь тахионную сферу под нужным углом. Сначала стяжку прошла часть гравибуев, и лишь потом ее коснулось тело самого темнянина. Стяжка начала расти, расширяться, охватывая гигантскую черную сферу губами фиолетового пламени и поглощая ее. Як задумался о том, что чувствует темнянин во время прохождения через портал, если он, конечно, все еще жив. И если он жив и находится в том, что у темнян считается сознанием, думал Як, то не запаникует ли он? Что, если он окажется не способен воспринять пребывание в двух секторах пространства одновременно? Он может прекратить движение. Если такая туша остановится прямо в стяжке, то не будет никакой возможности сдвинуть ее с места. Края портала плотно прилегают к поверхности проходящего через него тела, не оставляя никакого зазора, так что координация действий гравигенераторов по обеим сторонам портала будет невозможна. Это будет также означать, что бутлегер и вжик навсегда останутся здесь, на краю рукава Персея, в десятках тысяч световых лет от любой планеты Содружества. Прохождение через стяжку немного деформировало темнянина, края портала немного сдавливали проходящий через него объект. Космический корабль с его жестким корпусом такого сдавливания не замечает, но темнянин состоит в основном из газа, экзотического, лощенокваркового, но тем не менее газа. Як опасался, что детеныша может разрезать напополам. Похоже на темнянский процесс размножения, но наверняка фатально, если происходит в неподходящее время. Но, похоже, ядро существа было достаточно плотно, чтобы предотвратить проникновение краев портала вглубь его тела. Наконец, темнянин завершил прохождение стяжки, и она сжалась в свое обычное безразмерное состояние. Ягу хотелось, чтобы Длиннорыл немедленно нырнул вслед, чтобы увидеть результат их трудов, однако и они, и Денизуб на борту Вжика должны были ждать еще несколько часов, чтобы дать темнянину по ту сторону стяжки отойти от нее на достаточное расстояние, чтобы исключить возможность столкновения или разрушения кораблей приливными силами его колоссального поля тяготения, когда они окажутся на той стороне. Наконец, когда зонд подал сигнал с известием о том, что путь свободен, Длиннорыл запрограммировал компьютер на обратный путь. Бутлегер двинулся вперед. Стяжка разверзлась, и они проскользнули на другую сторону. Ягу понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что он видит. Малыш был там, и Старплекс тоже был. Но Старплекс со всех сторон окружали темняне, а сам корабль выглядел мертвым. Ни одно из его окон не светилось.